23 декабря, 1942 год. Сегодня все только и говорят, что на следующую ночь нам предстоит сменить позиции и отойти. Отвод сил, мол, запланирован. Вполне можно предположить такое. После катастрофы под Сталинградом нам здесь, на Кавказе, ловить нечего. День проходит почти спокойно, если не считать рутинной пальбы с той и с другой стороны. Вечером сносим все, что осталось здесь, каски, ручные гранаты и так далее, подальше, в тыл, чтобы русским не досталось. После 15 часов я отправляюсь с котелками и флягами к кухне. Приходится ждать час, пока на машине доставят еду. Сегодня нас порадовали сладкой манной кашкой. Русские, заслышав шум двигателя машины, тут же принялись стрелять и чудом не попали в нас. Позади нас постоянно взлетают вверх фонтаны грязи. Русские все прекрасно видят и понимают. Вечером на посту наблюдал странное и редкое зрелище — венец вокруг Луны. Клюзинер приходит к нам на пулеметную позицию и с дуру просто так выстреливает 200 патронов. Я еле дождался, пока он не уберется во свояси. Прямо передо мной, примерно в 150 метрах, замечаю русского, ведущего огонь из автомата. Прицеливаюсь и даю очередь прямо на пламя из ствола. Я специально снарядил целую ленту трассирующими, чтобы видеть, куда стреляешь. В свободное время пишу дневник, хотя условия для этого не самые лучшие. Вечером устраиваем большой костер. В огонь летят пустые ящики из-под патронов, служившие нам столом и табуретами. До самой полуночи не сплю, упаковываю свои пожитки. Кто знает, куда нас занесет? И кто знает, где и как нам предстоит отпраздновать Рождество? Чем дольше длится эта война, тем ожесточеннее приходится сражаться. Те, кому суждено выжить в ней, с полным основанием могут считать себя избранниками Божьими. 24 декабря, 1942 год. Рождество. Сегодня ночью мне тоже пришлось постоять на посту с часу до двух ночи. Около двух явилась группа, сменившая нас. В 4 или 5 сменили и их, а потом и других, кого отводят подальше от русских. Для нас снова начинается изнуряющий марш. На спине у меня свернутые одеяла, в каждой руке по тяжеленному ящику с патронами, да еще сменные стволы для пулеметов в придачу. Обливаясь потом, проделав 1,5 км, мы добрались до перехода через железнодорожную линию. Нам остается еще с 0,5 км. Промокшие до костей, на ватных ногах, мы, наконец, добираемся до колонны грузовиков. Разведгруппа унтер-офицера Шатца на 2 восьмиколесных тяжелых бронемашинах тоже здесь, в качестве резервной группы. После краткой передышки грузим барахло и оружие на грузовик, а потом забираемся в кузов сами. Теснота, но все же лучше плохо ехать, чем хорошо топать. Выехали мы где-то в 15:45. В 4:30 прибыли в Краснодар, расположенный справа от протекающей через Николаевку реки, где дислоцирована наша рота. Внезапно наш грузовик угодил колесами в глубокую выбоину, и мы осторожно выбрались из кузова, прихватив с собой вещи и оружие. Общими усилиями машину вытащили, и грузовик поехал к нам в роту. Вещи мы все-таки успели закинуть, после чего группами отмахали еще 300 метров. Теперь мы подчинены 3-й роте в качестве резервного подразделения. Гражданское население эвакуирована куда-то в сторону Шиколы. Еще небольшая передышка и за работу. Обычная рутина — поиски и забивание птицы. Ной Бауэр отхватил головы трем петухам, а вот мне впервые в жизни приходится заниматься самым отвратительным на свете делом — ощипывать кур. Клюзинер с Ной Бауэром забили поросенка, небольшого, примерно на 10 килограмм. Я по неопытности вместе с перьями чуть ли не кожу драл с бедных птиц. Сначала в кастрюлях отвариваем поросенка. Когда он готов, сдираем с костей мясо. Выходит полная большая кастрюля. Съедаем бульон и еще на огне поджариваем куски мяса. Съедаем их с хлебом. Потом переходим к нашим петушкам. В паузах наигрываю на губной гармошке рождественские мелодии. Кое-кто даже подпевает. Около 9 слышим команду «Приготовиться к маршу». Полусырых кур помещаем в 2 кастрюли. Одеяло кидаем в наши бронемашины, отъезжающие в роту. Другие группы тоже тащат с собой раздобытую жратву и в ведрах несут бульон. Когда мы минуем мост через речку, видим, как наши саперы минируют подходы к мосту. Пройдя 2 километра, мы, еле-еле переставляя ноги, добираемся до роты, разместившейся в Николаевской. Там из наших только фельдфебель да 8-колесная бронемашина. Большая часть местных жителей уже эвакуировалась. Уходят последние. Мы заходим в дом, где остановился унтер-офицер Хоппе. Резервный взвод остается на готовности. Русские уже постреливают по селу. В доме жуткий беспорядок. Картошки завались. Мы варим ее и делаем картофельное пюре. Дожариваем петухов. И выходит славный обед. Наши разбрелись по углам, прикорнуть после сытной еды. Вечером думаю сесть за дневник, но от усталости не могу и ложусь спать. Ной Бауэр отварил картошки и подогрел свинину. Очень недурно получилось. Потом мне выпало час простоять в батальонном охранении. Издалека был слышен шум боя. Вот так мы встретили Рождество в грязной хате. Около 23 часов нам предстояло ехать дальше, до Шиколы. 25 декабря 1942 год. Первый день Рождества. Таким мы себе это Рождество 1942 года и представить не могли. За час до полуночи подъем. Я уже одет, так что все происходит быстро. Кидаю вещи в бронемашину. Машина и так битком набита стульями, столиками, даже деревянную разборную кровать и то сунули. Не говоря уже о мешке картошки и забитых петухах. Без нескольких минут 12 наша колонна трогается с места и направляется в расположенную более чем в 30 километрах Шиколу, на якобы подготовленные новые позиции. Наша разведгруппа «Шоссе» замыкает колонну. Мы тащим на буксире 8-колесную бронемашину Хеннинга. На наше счастье ночь выдалась светлая. Я сижу на месте стрелка, но уже скоро вылезаю наружу поглазеть на местность. Дорога вьется среди невысоких гор, по ней следуют и колонны пехотинцев. Как назло приходится тянуть бронемашину Хеннинга, а с ней не разгонишься особо. Наконец, уже где-то в половине 4-го, прибываем в Шиколу. Условия расквартирования, как вскоре выяснилось, просто неописуемые. Ни с чем подобным мы до сих пор не сталкивались. Заходим в какую-то хибару, где уже спят с десяток русских, в включая маленьких детей и старух. В нос ударяет вонь, но нам наплевать, мы еле на ногах стоим от усталости. Перепуганные русские сбиваются в угол. На освободившееся пространство устраиваемся и мы. Поднимаюсь в 9:30. Прибыла целая гора почты, целый мешок только на нашу роту. Я получил письмо и два иллюстрированных журнала. Но даже сесть и почитать не могу. Дети плачут, грязище страшное. Кое-как умывшись, садимся завтракать. Во второй половине дня мы поделили помещение на две части. В одной русские, в другой мы. От них мы предпочли завеситься кусками брезента. Поставили привезенный с собой столик, стулья, подмели пол, и все как-то преобразилось. Главное, не очень чистоплотные хозяева не мешают. Я принес из машины Хеннинга елку, вернее, ветку ели, которую мы укрепили на стене, украсили свечами и цветной бумагой. В общем, у нас теперь все выглядит очень празднично. Достаю губную гармошку и наигрываю рождественские мотивы. Злимся на нашего ротного фельдфебеля, который не удосужился выдать нам положенные на Рождество лакомства. Кто знает, что уготовит нам завтрашний день. В 16:00 съедаем приготовленный хоппе-ужин, мясо с картошкой. Очень вкусно, но я так проголодался, что съел еще и парочку бутербродов. Черт возьми, сейчас бы в самый раз рождественское довольствие. Вечер выдался спокойный. Мы сидели и разговаривали до 21:00, а потом улеглись спать. Сегодня меня хоть не погнали в охранение, и то хорошо. 26 декабря 1942 год. Второй день Рождества. Шикола. Что-то нам готовит этот день. Уже в 4:00 наш сон нарушает Раутфус. Тревога! Всем подъем! Русские прорвались! Оказывается, боевое охранение нас не нашло. Пришлось посылать Раутфуса поднять нас. Быстро одеваемся. Я сегодня решил надеть шинель. Рота собирается у нашего дома. Оставляют только водителей. Всех остальных делят на группы. Я назначен вторым номером за пулемет к Нойбауэру в группу Клюзенера. И мы, прихватив ящики с патронами, пешком отправляемся в расположение батальона. Ночью выпал снег и подморозило. А до батальона ни много ни мало 2 километра. Рад, когда мы наконец добираемся туда. Разместили нас вместе с вестовыми. Шум боя становится все отчетливее. Ухают наши шестиствольные минометы. Но видимости почти никакой. Туман. Русские решили воспользоваться густым туманом и в нескольких местах сумели прорвать нашу оборону. Едва мы появились, как нам сообщили, что нас срочно требуют к себе Гаутман Фрёмель. Унтер-офицеру Клюзенеру приказано взять троих и идти в пешую разведку. Мол, русские уже в Шиколе, там, где находятся обозы 5-й роты. Гаутман отправляет туда группу Вилли, почти наугад, ориентируясь исключительно по шуму боя. Никто из вестовых понятия не имеет, где эти обозы. Остальные группы обеспечивают оборону по фронту. Теперь я уже в группе Химмельсрайха, вторым номером за пулеметом. Сидим прямо на улице. Проклятый туман. Справа от нас позиции шестиствольных минометов. Чуть дальше противотанковое орудие, расчет которого никак не может отыскать затвор. Вскоре Штихерт забирает нас отсюда и посылает в четвертую роту. Мол, свернете налево, на вторую от нас улицу, а потом прямо. Вместе с нами действуют и румыны. Я вспотел, как конь. Часто вблизи рвутся мины. Отмахав на своих двоих около 2 километров, оказываемся на восточной окраине Шиколы, вдоль которой протянулся противотанковый ров. Слева постоянно тарахтит пулемет. Очевидно, четвертая рота залегла где-то дальше. В тумане продвигаемся дальше, вдоль по улице. Тот момент, когда Химмельсрайх и еще один наш боец решают свернуть налево, гремит взрыв. Мы тут же кидаемся в противотанковый ров. Химмельсрайх с солдатом возвращаются и идут вдоль улицы. Помедлив, за ними следуем и мы, и уже вскоре прибываем на ротный командный пункт. Обер-лейтенант Мильке тут же отправляет нас в сопровождении вестового назад. Сначала по левой стороне улицы следуют Химмельсрайх и Ланге, а метрах в 150 позади идем мы. Химмельсрайх поворачивает и жестом призывает нас к себе. Я тут же добегаю до него. Прямо перед нами, от силы в 1,5 десятка метров, тянется овраг, в котором засели русские. И все новые и новые солдаты противника, вынырнув из тумана, устремляются туда. Густав стреляет неплохо и снимает несколько человек. Одновременно фурман заходит слева, метрах в 50 от нас, и залегает с карабином. Подходят и еще несколько человек наших. Безо всякого прикрытия лежим прямо на краю оврага. Стреляем то вправо, то влево. Положение наше хуже некуда, а туман только на руку русским. Русские что-то кричат, лают потревоженные собаки. Мы и знать не знаем, кто там у нас справа, кто слева. Короче говоря, действуем на свой страх и риск. Один ящик, 300 патронов, мы уже израсходовали. Внезапно замечаю, что фурман лежит без движения. К нему спешит Мауререр. Слева пробираются русские. Им нет конца. Кое-кого нам удалось уложить из пулеметов. Я едва успел вставить новую ленту, как вдруг ощутил сильнейший удар в плечо. Кричу Густаву, что я, мол, ранен. Левая рука повисла плетью. Я и шевельнуть ею не могу. С великим трудом переворачиваюсь на бок и еле-еле отползаю 6 метров. Потом поднимаюсь и, пригнувшись, бегу. Правда, тут же перехожу на шаг. Раненая рука как висела, так и висит. На улице встречаю Лодза, которого послали за подкреплением. Он и доводит меня до командного пункта роты. В дверях стоит обер-лейтенант Мильке. Он как раз отправляет 2 пулеметных расчета к нам на подмогу. Дай бог, чтобы они успели, пока наши там держатся. Иду в расположенную тут же рядом землянку, где разместился медпункт. Тут же за мной приходит и Мауэрр. Оказывается, едва он подобрался к фурману, как его полоснуло по голове пулей. Санитар с трудом стаскивает с меня шинель и всю остальную одежду. Я и шевельнуть раненой рукой не могу. Нательную рубаху пришлось разрезать, а вся моя одежда пропиталась кровью. Пуля угодила мне в левое плечо и прошла на вылет. Выходное отверстие примерно на 6 сантиметров выше, на спине. Судя по всему, кость не задета. Приходит и Эдель. У него пуля раздробила локтевой сустав. Он рассказывает, что до него ранило Ланге, и что вроде бы Химмельрайх сбежал потихоньку, оставив 2 раненых товарищей. Перевязав меня, санитар кое-как набрасывает на меня одежду. Из 4-й роты постоянно прибывают все новые и новые раненые. Мы все вместе отходим по левой стороне улицы, к окраине школы. Рука болит страшно, в особенности, если оступишься. Потом на какой-то легковушке нас отвозят к доктору Вальштабу. Тот делает нам еще одну перевязку. Здесь я узнаю, что доктор Вальштаб — сын приходского евангелистического священника. До 1932 года проживал в моем родном городе. Да, воистину тесен мир, с кем только не повстречаешься на войне. Русские атаковали, воспользовавшись густым туманом, и сумели во многих местах прорвать нашу оборону, а румыны дали стрекача. Все, кто находился в селении, спешно покидают его, а туман и не думает рассеиваться. От залпов русской артиллерии дребезжат оконные стекла. Наши шестиствольные минометы посылают ответные залпы в сторону противника. Аксель фон Мюнхгаузен также получил ранение в верхнюю часть бедра. Вызвали нашего ротного фельдфебеля. С ним пришли Хоппе, Штихерт и Майснер. Каждому раненому нашей роты поднесли полторта, плитку шоколада, 36 сигарет и по бутылке коньяка на троих. Мауэрер остается в роте, а нас с Эделем и Мюнхгаузеном примерно через полчаса на грузовике доставляют в Урус. По пути умирает от ранения в живот один из наших товарищей. В Урусе, оказывается, только пункт распределения раненых. На всех и про всех один врач, да еще помощник. Врач где-то раздобыл для нас краюху черствого хлеба. Около 16 часов засыпаю на подстилке из соломы, а вместо одеяла снимаю оконную занавеску. Продолжают поступать новые раненые. В 19 часов нас на санитарной машине отвозят в расположение 2-й санитарной роты, где мы, битый час, ждем, пока нас перевяжут. Вместо ужина выдали только бутерброды, но зато здесь можно выспаться. Мне достается даже свободная койка».